Глава 77. Беверли-Хиллз, суббота, 20 июня 1981 года. Тони Харрод поздравлял себя с тем, что ему удалось выжить. После ничем не спровоцированного нападения на него черной красотки на острове, он решил, что, вероятно, удача изменила ему. У него ушло полчаса на то, чтобы разогнуться, а остаток этой безумной ночи он провел, бегая от охранников, которые уже палили из автоматов во все движущиеся объекты. Харрод направился к взлетному полю, надеясь, что сможет улететь на самолете Саттера или Вилли, но ему хватило одного взгляда на полыхавший там огонь, чтобы поскорее убраться обратно в лес. Несколько часов он прятался под кроватью в одном из бунгало летнего лагеря неподалеку от амфитеатра. Раз туда забрела группа пьяных охранников. Они обшарили кухню и главные помещения в поисках спиртного и ценностей, разыграли 3 банка в покер и отправились обратно искать свое подразделение. Именно из их возбужденной болтовни Харрод узнал, что Баррент находился на борту Антуанетты, когда яхта взлетела на воздух. Перед рассветом Тони выбрался из бунгало и направился к пристани. У причала стояли 4 катера, и ему удалось без ключа завести один из них, быстроходный, длиной 12 футов, пользуясь навыками, к которым он не прибегал со времен своей бурной юности в Чикаго. Пьяный охранник, спавший под деревом, дважды выстрелил в Харрода, но тот уже на полмили углубился в океан. Других признаков преследования он не заметил. Харрод знал, что остров Долман находится всего в 20 милях от берега, и решил, что даже со своими ограниченными навигационными навыками не промахнется мимо берега Северной Америки, если будет держать курс на запад. День был облачным, но водная гладь была спокойной, словно компенсируя ночную грозу и сопутствовавшее ей безумие. Найдя веревку, Харрод закрепил руль, натянул над кормой брезент и заснул. Проснулся он в 2 милях от берега и обнаружил, что кончилось горючее. Первые 18 миль его путешествия заняли 1,5 часа, тогда как 2 последние — 8. И, вероятно, ему никогда бы не удалось добраться до берега, если бы не заметившее его рыболовное судно, взявшее катер на буксир. Рыбаки из Джорджии дали Тони воды и еду, крем от загара и немного топлива. Он проследовал за ними между островами и заросшими лесом мысами, выглядевшими, вероятно, так же, как и 3 века назад, пока не пристал к берегу в маленькой бухточке возле провинциального городка Санта-Мария. Харрод выдал себя за новичка в морском деле, который нанял катер возле мыса Хилтон и заблудился. Местные не понимали, как можно быть таким идиотом, но в случае Харрода готовы были поверить. Он сделал все, что мог, для укрепления дружеских отношений. Сводил своих спасителей, владельцев судна и еще 5 зевак в ближайший бар, сомнительно выглядевшее заведение на повороте к национальному парку Санта-Мария, и истратил на них $280. Добрые веселые парни все еще пили за его здоровье, когда он убедил дочь владельца бара по имени Стар отвезти его в Джексонвилл. Они добрались до места в 19:30, и хотя оставался еще целый час летнего светового времени, Стар решила, что возвращаться в Санта-Марию слишком поздно. Она начала вслух размышлять, не снять ли номер в мотеле в Джексонвилл-Биче или в Понте-Верде. Стар было около 40, и форму она имела самые невероятные. Тони вручил ей $500, сказал, чтобы она заезжала, когда в следующий раз будет в Голливуде, и попросил высадить его у отеля. У Харрода в бумажнике оставалось почти $4000. Он не любил путешествовать без карманной наличности, и никто ему не сказал, что на острове будет нечего покупать. Но заказывая билет первого класса до Лос-Анджелеса, он воспользовался одной из своих кредитных карточек. Во время краткого стыковочного перелета до Атланты он дремал, зато в течение более длинного, до Лос-Анджелеса, Тони понял, что стюардессы, приносившие ему обед и напитки, явно сочли, что он забрел не в свой салон. Он осмотрел себя, принюхался и понял, почему они могли прийти к такому выводу. На его светло-коричневый пиджак от Армани попало совсем немного пятен чьей-то крови, пролитой накануне ночью. Но зато он пропах дымом, моторным маслом и рыбой. Его черная шелковая рубашка вся пропиталась потом, а летние хлопчатобумажные брюки от Джорджо и мокасины из крокодиловой кожи были погублены окончательно. И все же Хэрот не мог смириться с тем, что какая-то стюардесса ведет себя с ним подобным образом. Он ведь оплатил обслуживание первого класса, а Тони привык всегда получать то, что оплачивал. Он бросил взгляд на туалетную комнату, она была пуста. Большая часть пассажиров уже дремали или читали. Хэрот поймал высокомерный взгляд белокурой стюардессы. «Мисс», — обратился он к ней. Когда она подошла ближе, он до мельчайших подробностей разглядел ее крашеные волосы, слой косметики на лице и слегка смазанную тушь. Ее белые зубы были испачканы розовой помадой. «Да, сэр», — в ее голосе явно звучала снисходительность. Хэрот посмотрел на нее еще несколько секунд. «Нет, ничего», — сказал он наконец. «Все в порядке». Он прибыл в Лос-Анджелес рано утром в среду, но ему потребовалось еще 3 дня, чтобы добраться до дому. Став вдруг не в меру осторожным, он нанял машину и поехал на пляж Лагуна, где у Тари Истон имелся загородный дом. Тони несколько раз ночевал там в перерывах между ее любовниками. Он знал, что Тари сейчас в Италии на съемках какого-то феминистского фильма, но ключ был по-прежнему на месте, в 3-м горшке с рододендронами. Воздух в доме был застоявшимся, и его пришлось как следует проветрить. Зато в холодильнике имелся дорогой импортный «Эль», а кровать с водяным матрасом была застелена свежими шелковыми простынями. Большую часть дня Хэрот проспал, вечером посмотрел старые кассеты Тари по видео и около полуночи отправился на побережье в китайский ресторан. В четверг он надел темные очки и огромную широкополую шляпу из Банановой Республики, принадлежавшую одному из дружков Тари, и поехал в город поглядеть на свой дом. Казалось, все было в порядке. И все же вечером он снова вернулся в Лагуну. В четверг газеты на 6-й полосе опубликовали небольшую заметку о внезапной смерти таинственного миллионера К. Арнольда Баррента, скончавшегося от сердечного приступа в своем поместье в Палм-Спрингс. Тело было кремировано, и европейская ветвь его семейства заказала мемориальную службу. 4 ныне здравствующих американских президентов выразили свои соболезнования по этому поводу. Далее в заметке бегло перечислялись заслуги Баррента в его многолетней благотворительной деятельности и обсуждалось будущее его акционерной империи. Хэрот покачал головой. Ни слова о яхте, об острове, о Джозефе Кеплере, о преподобном Джимми Уэйне Саттере. Он не сомневался, что их некрологи появятся в ближайшие дни. Кто-то явно пытался замести следы. Огорченные политиканы? Многолетние приспешники этого трио? Какой-нибудь европейский филиал клуба островитян? На самом деле Хэроду вовсе не хотелось ничего знать до тех пор, пока это не касалось лично его. В пятницу он самым тщательным образом осмотрел собственный дом. Настолько внимательно, насколько это можно было сделать, не прибегая к помощи полиции. Все вроде бы выглядело нормально, и Хэрот расслабился. Впервые за несколько лет он вдруг почувствовал, что может действовать, не опасаясь обрушить себе на голову массу проблем в случае неверного шага. В субботу утром, в самом начале 10-го, Тони подъехал к своему дому, кивнул сатиру, чмокнул в щечку испанскую горничную и сказал кухарке, что она может взять выходной сразу после того, как приготовит ему завтрак. Затем он позвонил домой директору студии и режиссеру Шу Уильямсу выяснить, как идут дела с торговцем-рабынями. Фильм находился на последних стадиях монтажа. Из него вырезали 12 минут, когда публика на предварительном просмотре начала откровенно скучать. Хэррот сделал еще 7-8 звонков, поставив своих абонентов в известность, что он вернулся и работает, а после связался со своим адвокатом Томом Макгайром. Тони подтвердил, что намерен переехать в дом Вилли Бордена, сохранив прежнюю службу безопасности. Еще он поинтересовался, не знает ли Том хороших секретарей. Макгайр не мог поверить, что после стольких лет Хэррот решился уволить Марию Чень. «Знаешь, даже сообразительные красотки становятся со временем слишком навязчивыми», — пояснил Хэррот. «Пришлось ее уволить, пока она не начала штопать мои носки и вышивать свои инициалы на моих трусах». «И куда же она отправилась?» — спросил Макгайр. «Обратно в Гонконг?» «Откуда мне знать? Да и какое мне дело?» — оборвал его Хэррот. «Сообщи, если услышишь о ком-нибудь с хорошими мозгами и навыками стенографии». Он повесил трубку, несколько минут задумчиво посидел в полной тишине и отправился в джакузи. Лежа под горячими струями воды, Хэррот чуть было не задремал. Ему казалось, что он слышит на израсцовых плитках шаги Марии Чень, идущей к нему с утренней почтой. Он сел, вынул сигарету из пачки, валявшейся рядом с высоким фужером с водкой, закурил и почувствовал приятную расслабленность. «Не так уж плохо, когда можно позволить себе думать о другом», — решил он про себя. Хэррот снова почти уснул, сигарета догорала уже у самых пальцев, когда из холла вдруг донесся четкий стук каблуков. Он резко открыл глаза, поднял руки и приготовился встать, если возникнет необходимость. Его оранжевый халат висел в 6 футах от него. В первое мгновение Тони не узнал привлекательную молодую девушку в простом белом платье, но, вглядевшись в глаза нимфетки на миссионерском личике, пухлую нижнюю губу и походку фотомодели, воскликнул. «Шейла, черт побери, как ты меня напугала!» «Я принесла вашу почту», — без всякого выражения сказала Шейла Баррингтон. «Не знала, что вы тоже выписываете National Geographic». «Господи, малышка, я как раз собирался позвонить тебе», — торопливо забормотал Хэррот. «Объясниться и попросить прощения за тот неприятный эпизод прошлой зимой». Продолжая ощущать неловкость, Хэррот невольно подумал, не использовать ли ее, но это означало бы начать все заново. Нет, некоторое время ему придется обойтись без этого. «Все в порядке», — ответила Шейла. Ее голос всегда был тихим и мечтательным, но сейчас она говорила и вовсе как сомнамбула. Может, эта бедная мормонка открыла для себя наркотики в течение долгого периода вынужденной безработицы? «Я больше не сержусь», — с отсутствующим видом добавила Шейла. «Господь помог мне это пережить». «Ну и отлично», — он стряхнул пепел со своей груди. «Ты была абсолютно права. Торговец рабынями не для тебя. Твой класс неизмеримо выше этого дерьма. Но я разговаривал сегодня утром с Шу Уильямсом. Он запускает проект для Орионы. Мы с тобой идеально подходим. Шу говорит, что Боб Редфорд и еще какой-то парень по имени Том Круз согласились переснять старый...» «Вот ваша почта», — перебила его Шейла, протягивая журнал и стопку писем. Хэррот сунул в рот сигарету, поднял руку и замер. Серебристый пистолетик, вдруг появившийся в руке Шейлы, был таким крошечным, что показался ему игрушкой, и у 5 произведенных им выстрелов звук был тоже абсолютно игрушечным. «Эй!» — воскликнул он, глядя на 5 маленьких отверстий в своей груди и пытаясь смыть их водой. Затем посмотрел на Шейлу Баррингтон, рот у него открылся, выпавшая сигарета завертелась в потоках воды. «О, черт!» — прошептал продюсер и стал медленно сползать вниз. Горячая вода поглотила сначала его тело, затем лицо. Шейла Баррингтон с безучастным видом смотрела, как бурлящая поверхность окрасилась в розовый цвет, Потом постепенно стало очищаться вследствие поступления свежих потоков и работы фильтров. Круто повернувшись на высоких каблуках, девушка неторопливой походкой прошла в холл, предварительно погасив везде свет. В закрытом шторами помещении стало темно, и лишь случайные солнечные блики, отражаясь от водной глади бассейна, отбрасывали на белую стену замысловатые тени. Будто фильм уже закончился, но проектор еще работал, высвечивая странные узоры на пустом экране.